Мир станет целым непременно, не сразу, очень постепенно. Расколот мир напополам, и в каждой половине бреши. А чтобы вновь рассвет забрежил, будь для начала целым сам. Не разобьется жизни чаша, срастутся части мира тоже, его собрать и склеить можно, поможет человечность наша. 7 октября 2022 года.